Гаага, 1883. В течение этих дней, когда я занимался живописью, во мне пробудилось особое чувство цвета, другое и более сильное, чем то, какое я чувствовал до сих пор. Вполне возможно, что недомогание этих дней находилось в связи с переворотом в моей работе, к которому я уже давно стремился и о котором много думал. Я не раз пробовал работать не так сухо, но каждый раз выходило почти то же самое. И, кажется, как раз та слабость, которая обыкновенно препятствовала мне в эти дни работать, оказалась скорее благоприятной, чем мешающей. Когда я работаю свободнее и смотрю полузакрытыми глазами, то получается, что я скорее вижу вещи в виде находящихся рядом цветовых пятен, нежели тогда, когда я старательно разглядываю отдельные куски и анализирую, как они друг к другу прилажены. Мне очень интересно, как это пойдет дальше и что из этого разовьется. Иногда я удивлялся, почему я не такой колорист, какого, собственно, можно было определенно ожидать при моем темпераменте. Тем не менее, это до сегодняшнего дня развивалось слабо. И вот, как я уже сказал, мне теперь любопытно, что будет дальше. Что последние написанные мной этюды уже другие, это я вижу ясно. Насколько я помню, у тебя есть один этюд прошлого года, несколько стволов в лесу. Мне отнюдь не кажется, что он плох, но это еще не то, что позволяет в этюде видеть колориста. В нем есть даже верные цвета, и все же, несмотря на то, что они верны, они действуют не так, как должны были бы действовать. И хотя краски тут и там наложены сильно, впечатление они производят скудное. Если взять этюд этот в качестве примера, то думаю, что последние этюды, написанные менее пастозно, стали крепче по цвету. Так как в них краски положены более беспорядочно и тона писаны одни поверх других, то все получило большую смешанность. Таким путем, например, лучше можно передать мягкость облачков и травы. Нужно время для этих вещей. Однако же я и сейчас вижу в цвете и в тоне нечто новое. Что касается того промежутка времени, какой я еще имею перед собой для работы, можно без преувеличения рассчитывать, что физика моя, несмотря ни на что, выдержит еще некоторое количество лет. Считай, приблизительно от 6 до 10. Я иду вперед, как незнающий, которому ведомо только одно. В течение нескольких лет я должен выполнить определенную работу. Спешить нет надобности. В этом нет спасения. Скорее, я должен продолжать трудиться со всем спокойствием и бодростью, настолько регулярно и концентрированно, настолько сжато и четко, насколько это только возможно. Мир касается меня при этом лишь постольку, поскольку у меня есть перед ним известные обязательства и долг. Из благодарности, так как я странствовал в нем 30 лет, я хочу оставить воспоминания в форме рисунков или картин, сделанных мной не для того, чтобы кому-то этим понравиться, но чтобы вызвать ими искреннее человеческое чувство. Работа таким образом есть цель. И вот сосредоточишься на этой мысли, и упрощается всякое дело. И нет уже больше хаоса, но наоборот, все, что делаешь, становится единым устремлением. В эти несколько лет нечто должно быть создано. Эта идея служит мне путеводной нитью, когда я набрасываю планы моей работы.